2006 год. Мрачным дождливым сентябрьским днем Энн останавливает машину у магазина в Кенневике, штат Вашингтон. Воскресенье, магазин закрыт. Теплый ветер смел листья в лужицы, скопившиеся на неровной мостовой. Энн трясет дверную ручку. Поверх таблички закрыто заглядывает в темный торговый зал. Стучит в окно, ждет, но никто не открывает. Не зная, что делать дальше, желая укрыться от дождя, Энн встает под козырек, прислоняется к стеклу и, утомленная переживаниями, закрывает глаза. Она опоздала на полчаса. И Том, вероятно, решил, что она уже не приедет, как и в прошлые разы, когда она пыталась привезти сюда Уэйда, но по дороге на него что-то накатывало, и приходилось возвращаться. Сейчас Уэйд дома один. Дважды во время долгой поездки она поворачивала назад. Вот почему она опоздала. Это все сомнение и страх. По стеклу стучат. Она оборачивается, и Том открывает дверь. Раньше они не встречались. На вид он немного старше ее, чуть за 40. Высокий, с вытянутым лицом и русыми волосами, перехваченными резинкой на затылке. «Простите, что я так опоздала», — говорит Энн. «Приятно познакомиться». Голос у него мягкий и спокойный. «Я рада, что вы передумали». «Я передумал много лет назад, но не мог вам сказать. Я не знал, правильно ли это. Уэйд без вас перекантуется?» «Думаю, что вполне». Том помогает ей снять мокрый плащ и вешает его на крючок. «Не представляю, как я вам пригожусь», — продолжает она. «Вы же знаете, мы с ними не были знакомы». «Но вы ее видели». «Всего один раз». Иногда за одну встречу можно понять больше, чем за 100. Том ведет ее через узкий торговый зал с велосипедами к подсвеченному сквозь щели прямоугольнику двери. Перед дверью он останавливается. «Скажу сразу, я не профессионал. Для старшеклассника я рисовал очень неплохо, но, похоже, это и был мой потолок. Я продолжу работу, но денег с вас не возьму, только на печати и почтовые сборы». «Нет», — говорит она, — «мы вам заплатим. Это не обсуждается». Том хочет что-то ей возразить, но, передумав, лишь мотает головой. Комната заставлена вещами. В воздухе пахнет старым кофе, карандашной стружкой, велосипедной смазкой. Стены практически голые, одна вся в разводах. В массивном, явно не для такой комнаты, книжном шкафу стоят стаканы с цветными карандашами и банки с кисточками. Там же теснятся гипсовые бюсты. На полу лежит стопка листов, больших, как чертежи, с карандашными набросками, кисть, плечо. Рядом еще одна стопка, накрытая тканью. «Мне больше негде этим заниматься», — извиняющимся тоном говорит он. «Зато на столе порядок. На закрытом альбоме для рисования пристроена банка с водой. Над столом в три ряда висят фотографии, кнопками приколотые к стене. Маленький мальчик на первом снимке в верхнем ряду выглядит очень знакомо. Веснушчатый мальчик в высоких золотых колосьях. С каждым снимком он становится все старше. Веснушки у него на лице все реже. И лишь дойдя до стеснительного подростка, прислонившегося к машине, Энн наконец догадывается. Мальчик — это Уэйд. Все эти мальчики — Уэйды в разные годы. Энн вовсе не ожидала увидеть его тут, его самого и его детство. Чуть ниже от снимка к снимку взрослеет Дженни. Энн никогда не видела этих кадров, но, кажется, искала их всю замужнюю жизнь. Сколько лет она исследовала гору в надежде обнаружить отпечатки Дженни, резинку, соскользнувшую с волос, бальзам для губ, выпавший из кармана. А увидев ее такой, незапыленной, жизнь развешана по хронологии, Энн ощутила всю пугающую простоту того, что произошло. Дженни. Улыбающаяся девочка с дыркой на месте передних зубов. Секунда, и зубы уже выросли. Еще секунда, и она спрятала их, сомкнув губы в безмятежной улыбке. Волосы длинные и снова короткие. Плечо обгоревшее, затем ослепительно белое. На снимке с подписью «16» Дженни в синей блузе без рукавов смотрит в камеру таким открытым взглядом, что Энн невольно отводит глаза. Еще ниже, в самом коротком ряду, висят фотографии Джун. «Вы этих снимков раньше не видели», — говорит Том. «Скорее утверждение, чем вопрос». «Откуда они у вас?» «Уэйд привез еще давно. По фото родителей можно понять, какие у ребенка гены, какие черты проявятся, когда он подрастет. Джун больше похожа на папу в детстве, правда?» Энн не знает, что ответить. Она совсем растерялась. Слишком много деталей, заклеенные изолентой пряжки на башмачках маленькой Дженни, чубарая лошадь, жующая прядь ее волос, то, как Дженни складывает руки на коленях, сидя у пруда. Никогда прежде она не была такой призрачной, такой непонятной. Стертая этикетка от бальзама для губ и та сообщила бы больше. «Но я думаю, чем дальше, тем сильнее она будет походить на мать», — продолжает Том. «В этом году ей исполнилось 20. Я покажу вам, что у меня есть, но строго не судите». «Вы сказали, исполнилось», — робко говорит Энн. «А что?» «Вместо исполнилось бы». Даже Уэйд так о ней никогда не говорил. 9 лет назад, в 97-м, через год после свадьбы с Уэйдом, Энн увидела в почтовом отделении Пандеросы первое смоделированное на компьютере изображение Джун. На листовке, выпущенной Центром поиска пропавших детей, соседствовали два портрета. Джун в 9 лет, столько ей было, когда она исчезла, и Джун в 11, столько ей исполнилось бы, будь она жива. Первый портрет был сделан профессиональным фотографом в школе Хейден Чартер, где Энн вела хор. На снимке Джун сидела перед изумрудным задником, как когда-то и сама Энн, и с вялой улыбкой смотрела в объектив, едва заметно приподняв плечи. Точно ее застукали в неположенном месте. В ее мягких чертах сквозила тревога, словно она боялась вспышки. И все же к снимку она подготовилась. Слегка склонила голову на бок, как делают многие девочки, снимаясь для школьного альбома, будто бы склоненная голова автоматически прибавляет симпатичности. Прямые темные волосы Джун были аккуратно подстрижены. На ней была простая белая рубашка с воротничком. Второй портрет, на котором ей 11, был создан в специальной программе, но маскировался под фотографию. Рубашка была та же, и черты лица почти не изменились, только глаза стали шире, и, несмотря на эти распахнутые глаза, казалось, будто она спит. В ее лице чего-то не хватало, или почти не хватало. Но на первый взгляд она и правда выглядела как девочка, в которую выросла бы 9-летняя Джун. Только она не склоняла голову на бок и не подавалась вперед. Не выглядела напуганной, а словно бы спокойно ожидала события, о котором знала всю жизнь. На лице не осталось и тени тревоги. Волосы, раньше доходившие до подбородка, каскадом спадали на грудь. На щеках был румянец, в улыбке решимость. Вся такая настоящая. Когда Энн увидела на доске объявлений второе изображение, ей стало не по себе. При всей его достоверности это была лишь догадка, проекция жизни, лицо, слепленное из лиц тех, кто ее любил. «Только пропавших так представляют», — подумала Энн. «Только пропавших наделяют, намеренно, щедро, бабкиными улыбками, отцовскими подбородками, отголосками чужих лиц. Соломинка, испытание веры и верности». Семейное сходство в наслоении пикселей на экране. Мать всплывает на дочкином лице, когда они давно уже потеряют друг друга. Даже мать-убийца. Даже ее чертами не пренебрегут, сходство не смягчат из-за того, что она совершила. Дочку не освободят даже в этом подобии загробной жизни от материнского носа. Ведь именно его форма может ее спасти, вытянуть из тьмы, проглядывающей на фальшивых снимках. Сделать настоящий, сделать так, хотя давно нет шансов, чтобы ее узнали, чтобы ее нашли. Раньше Энн с Уэйдом получали новые изображения Джун каждые 2 года. Теперь, когда ей сравнялось бы 20, их будут присылать раз в 5 лет. И каждый раз она будет мирно улыбаться из своего гипотетического будущего. Поневоле благодарная будет смотреть со стен торговых центров, с последних страниц брошюра недвижимости, свернутых трубками в почтовых ящиках. Неприкрытая, терпеливая, усталая. Постарается не подавать виду, как тяжело ей жить дальше, взрослеть за пределами реальной жизни. Кости, поросшие дикой травой, более вероятная концовка, только слишком уж очевидная. Впервые увидев измененный портрет дочери, Уэйд ничего не сказал, но в последующей неделе Энн чувствовала, как в нем нарастает недовольство, зреет какая-то навязчивая идея. Однажды утром, через пару месяцев после появления листовки, она проснулась, а Уэйда нет. На столе лежал незапечатанный конверт с ее именем. В конверте была ксерокопия газетной статьи, опубликованной в сентябре 1981 года, почти 16 лет тому назад. Во вторник утром 17-летняя Алана Онбрук, сбежавшая из дома в резервации на Персе, когда ей было 14 лет, воссоединилась с родными. Полиция разыскала девушку, пропавшую без вести в 1978 году, благодаря звонку, поступившему от постояльца одного из мотелей Спокана. По словам звонившего, жителя Сиэтла Джима Ли, опознать девушку ему помогла листовка, увиденная накануне в окне автозаправки в Сиэтле. Листовка запомнилась ему тем, что вместо смоделированного на компьютере изображения повзрослевшего ребенка на ней была цветная репродукция картины. Ли также отметил, что пропавшая была изображена в полный рост и с большим количеством броских деталей. Футболка с логотипом музыкальной группы, сигарета в руке, стена с граффити, знакомая многим в Сиэтле, мусор и опавшие листья, принесенные ветром к ее босым ногам. «У нее было даже кольцо на пальце ноги», — вспоминает он. В среду стало известно, что автору картины, Тому Кларку, двоюродному брату пропавшей, 18 лет. Когда он готовил листовки и рассылал их по самым крупным городам страны, ему было 17. «Это был школьный проект», — сообщил Кларк. «Мне и самому не верится, что она нашлась». В качестве выпускной работы в Кеннивик-Хай Кларк нарисовал 20 картин, изобразив пропавшую сестру, которой в том году должно было исполниться 16 лет, за разными занятиями в разных уголках страны. В яблоневом саду за сбором урожая, на углу улицы с протянутой рукой, на проселочной дороге, где она гладила ламу и так далее. По словам Кларка, идея родилась, когда он пришел на почту и увидел состаренный портрет сестры, выпущенный Национальным центром поиска пропавших детей, НЦППД. Взяв за основу изменения в строении лица, спрогнозированные НЦППД, Кларк добавил несколько собственных штрихов. Школьная учительница рисования Кларка Диана Сигал была так тронута его картинами, что подарила ему $300 на печать и распространение листовок. На полученные деньги Кларк разослал листовки в десятки компаний в 15 городах США. По данным НЦППД, в течение первых 3 суток шансы найти пропавшего ребенка стремительно уменьшаются с каждым часом. «Мы понимаем, как нам повезло», — сказала мать Аланы Онбрук Трейси. «Благодаря Тому наша семья наконец может встать на путь исцеления». В кеннивикском магазине 20-летняя Джун стоит во дворе, написанном акварелью, а вокруг валяются детские игрушки, старые велосипеды, потрепанный американский флаг. В кеннивикском магазине 20-летняя Джун на бензоколонке заправляет свой помятый синий Ниссан. За ней в грязном окошке плакаты с рекламой пива и рыболовных снастей. В кеннивикском магазине 20-летняя Джун прислонилась к кирпичной стене с картонной табличкой в руках. «Ты меня видишь?» На голове дреды, громадная куртка заклеена скотчем, башмаки обмотаны шарфом, на тротуаре горстки снега. В кеннивикском магазине 20-летняя Джун сошла на обочину дороги и тянется через ограду из колючей проволоки погладить рыжего коня. В кеннивикском магазине 20-летняя Джун в коротком платье гуляет по городу, на лице тонны косметики, Сидит на скамейке в парке в желтой блузе и очках для чтения. Стоит на причале с белокурым малышом на руках, уткнувшимся носом ей в шею. Полулежит на двуспальной кровати в захудалом мотеле, запуганная и послушная. В глазах чернота. Энн зажмурилась. Она сидит на табуретке. Рядом на стуле с колесиками сидит Том. Дождь уже не барабанит по крыше. Сквозь витрину в магазин заглянул свежий желтый свет. Протянулся до подсобки, лег на сомкнутые веки Энн. Она открывает глаза. «Долго вы все это рисовали?» Окинув взглядом разложенные на столе холсты, Том отвечает. «Ваш муж никак не шел у меня из головы. Когда он появился у меня в 97-м, я ему отказал и почти сразу же начал ее писать. Последние 9 лет я то и дело к ней возвращался и в конце концов решил ему позвонить». «Но почему?» «Когда я увидел последнюю листовку с ее портретом, мне показалось, что он весь какой-то неправильный». 9 лет, — повторяет Энн, разглядывая картины. «Теперь ясно, что он имел в виду насчет своего мастерства. В его живописи чувствуется что-то дилетантское, что-то незрелое. Талант у него есть, но перспектива выглядит неестественно. А может, все дело в том, как положены тени? И все же он уловил в лице Джун нечто такое, чего не уловили ни камера, ни компьютер, зато заметила Энн, когда увидела ее в школе». Энн берет в руки одну из картин. В глазах Джун пляшут огоньки, будто она только что смеялась. Она сидит на краю батута на чьем-то грязном заднем дворе, в желтом купальном лифчике и джинсовых шортах, придерживая на коленях глянцевый журнал. На груди у нее темные веснушки. «К вам, наверное, и другие обращались», — говорит Энн. 23 семьи. По большей части в начале 80-х, сразу как вышла статья. Это было уже слишком. Я сказал им, что с Аланой мне просто повезло». «А может, дело не только в везении?» «Тетя считала, что я наживаюсь на Алане, используя ее для проекта. И она была права. Сначала я этого не понимал. Но когда Алану нашли, то осознал, что в глубине души никогда не верил в эту затею». Том качает головой. «Наша история попала в Associated Press. Вскоре на пороге у меня стоял мужчина и рассказывал о своем сыне, которого 10 лет назад похитили на уличной ярмарке в Айове. Он сунул мне в руку деньги, я сунул их ему обратно. У одной женщины дочку украли из детского кресла в машине. Она хотела, чтобы я изобразил ее малышку 8-летней. И все трясла фотографии у меня перед носом, пока я в прямом смысле слова не захлопнул перед ней дверь. Ваш муж, когда он приехал 9 лет назад, ко мне уже долгое время никто не обращался. Он застал меня врасплох». Том показывает на стену, где висят старые фотографии Дженни и Уэйда и Джун. «Уходя, он оставил эти снимки в моем почтовом ящике». Они вместе молча рассматривают фотографии Уэйда и Дженни, и Джун. Энн заглядывает в глаза маленькому Уэйду, стоящему в поле. Сколько всего он еще не знает. Поколебавшись, Том говорит: «Вместе со снимками лежал нож». У Энн сжимается сердце. «Сначала я подумал, что это угроза, а потом не знал, что и думать. Оставь им деньги, я бы их раздал, я бы так разозлился, а нож я сохранил». Том выдвигает ящик письменного стола, внутри чехол из тонкой кожи. Том протягивает его Энн. Она достает нож, чехол падает на пол. Это тот самый нож, который когда-то хранился в ее собственном ящике. Тот самый, который Джун хотела подарить Эллиоту. Костяная рукоять с выгравированным домом. Когда Уэйд вернулся из Кеннивика 9 лет назад, он сказал только одно: «Я сделал, что мог, но он отказался». Энн помогла ему снять куртку. Они сели на кровать. Долгое время молчали. Потом Энн спросила: «Как ты нашел эту статью?» «Учитель Джун прислал». «Кто? Я его знаю?» Он не из вашей школы, ввел у нее в первом классе. Он и до этого пару раз писал. Он вспомнил про статью, когда увидел новую листовку на почте. Ну как ты? Это вряд ли бы нам помогло, как ни крути. Почувствовав, что опасность поутихла, она произнесла без привычной осторожности. Тебе не нравится официальная листовка? Не то чтобы не нравится, нет. Вышло очень правдоподобно. Но что-то не дает тебе покоя. Он опустил взгляд на их переплетенные руки и сказал, у нее слишком усталый вид. Да. Усталый не по годам. Да. В ней нет надежды. Мне нужна надежда. 2 года спустя, в 99-м году, Центр поиска пропавших детей выпустил еще одну листовку, и она заняла место старой на доске объявлений в почтовом отделении Пандеросы. 13-летняя версия Джун. Чуть более взрослые черты, улыбка тронута блеском для губ, намек на грудь под рубашкой Пола и все то же умиротворение, все то же страшное спокойствие во взгляде. Следующий официальный портрет вышел в 2001 году, затем еще один в 2003. 15 лет, 17. Взгляд все более потерянный, почти отрешенный, лицо призрака. Вскоре после выхода портрета 2005 года, 19 лет, зеленая рубашка Пола, губная помада, небесно-голубой фон, Уэйду, наконец, позвонил Том Кларк. Но к тому времени Уэйд, хотя ему было всего 51, начал меняться. Память все чаще подводила его, а он старался это скрывать, вел себя, как ни в чем не бывало. Энн стало ясно, что он не помнит никакого художника из Кенневика, а иногда и вовсе забывает, что у него пропала дочь, видно, считая, что она просто где-то далеко. За прошедший год она 4 раза пыталась отвезти его в Кенневик на встречу с Томом. Но каждый раз вблизи Medical Lake Уэйд начинал сердиться и обвинять ее в том, что она плохо ищет. «Плохо ищу что?» — спрашивала она. Но этого он и сам не знал. Знал только, что она его обманывает, и все ее поиски — сплошное притворство. Чем дальше они ехали, тем больше он волновался. И Энн всерьез опасалась, что если она не повернет обратно, у него случится сердечный приступ, или же он прижмет ее голову к рулю и спровоцирует аварию. Поэтому сегодня, спустя год попыток приехать вместе, она здесь одна. При виде старого ножа Энн открылось то, что всегда от нее ускользало. Полное и безошибочное представление о девочке, которая его стащила. Новое понимание Джун, которое на самом деле совсем не новое. Просто оно так долго лежало в основе всех впечатлений о ней, что, обнажившись, стало неузнаваемым. Благодаря ножу Энн с шокирующей уверенностью сообщает Тому все, что он должен знать. Для этого она и приехала, помочь ему разгадать Джун. «Она тут слишком покорная», — говорит Энн, держа одну из картин в вытянутой руке. «А что, если у нее будут слегка приподняты брови, как будто она боится что-то упустить?» Том кивает, делает пометку. «Здесь хорошо вышли руки. Это ее руки. Не только по форме, но и потому, как она их держит, как она держала бы ребенка». О картине с батутом. «А нельзя ли сделать ее чуточку увереннее в себе, как будто она наконец-то заполучила что-то заветное?» «Что, например?» Том явно не ожидал, что она столько всего посоветует, да еще и с такой убежденностью. «Зрелость», — отвечает Энн. Том смотрит на нее с сомнением. «Женское тело», — смущенно поясняет она. С наступлением вечера Том открывает входную дверь, чтобы впустить свежий после дождя воздух. С улицы доносится птичье пение, заполняя собой весь магазин. «Она в желтом!» — вдруг произносит Энн. «На каждой картине на ней что-то желтое. Я только заметила. Даже шарф у нее в ногах». «Да, я... ну да», — отвечает Том, как-то странно на нее посмотрев. «В детстве она любила розовые», — говорит Энн, припоминая туфли цвета лепестков шиповника и поношенный свитер, и оберточную бумагу, в которую был завернут нож, поблескивающий теперь на столе. Том ничего на это не отвечает, просто заносит что-то в блокнот. Они еще долго беседуют, обсуждают, какие картины куда отправлять, сколько всего печатать листовок. «Вот это, думаю, должна висеть у нас в Пандеросе», — говорит Энн, показывая на картину, где Джун тянется к лошади через забор. «В ней больше всего надежды. Я хочу, чтобы Уэйд видел именно ее, когда мы будем ходить за почтой». «Согласен», — говорит Том. «Не стоит показывать ему все картины. На некоторые довольно трудно смотреть». «На все», — говорит Энн. «Да», — говорит Том, — «на все». Когда с делами покончено, Том провожает ее до машины. Она останавливается посреди темной стоянки, густо пахнущей мокрыми листьями. Уезжать не хочется. Знаю, в это сложно поверить, но они мне как родные. И я хочу, чтобы они все были вместе. Она достает из сумки снимок, который много лет назад вымела из-под холодильника. Тот самый, где Мэй сидит на пне с куклой в руках. Протягивает Тому. Она так хорошо изучила лицо Мэй, что снимок ей больше не нужен. «Повесите к себе на стену. Других у меня нет». «Вы уверены?» «Ее место там, рядом с остальными». «Хорошо». Кивнув, она садится в машину. Во время трехчасовой поездки по темной дороге Энн размышляет о двух сестрах, о старшей, которую видела всего раз, и о младшей, которую видела лишь на фото, оставленном там, куда она, скорее всего, больше никогда не вернется. Жизнь Джун на стене Тома Кларка будет длиться и длиться, тянуться и тянуться бесконечной чередой догадок, картина за картиной, все последующие годы. А жизнь Мэй заканчивается тем снимком. Никто не строит догадок на ее счет. Никто не спрашивает, как она могла бы выглядеть в 17. Могла бы. Когда Джун все еще может. Нестыковка эта непостижима. Как внезапно оборвалась жизнь. Как ужасно кончились образы. В момент смерти, и ее сестре этого никогда не достичь, Мэй стала законченной и неизменной. Энн едет все дальше и дальше. Маленькие города, редкие далекие огоньки. Она знает, что они с Уэйдом и Томом задумали гиблое дело. Вся их затея выросла из отчаяния. Каждая сцена, лишь появившись на бумаге, теряет шанс воплотиться в жизнь именно потому, что на ней остановили выбор. Джун на батуте, Джун гладит лошадь. Вероятности испаряются, стоит лишь о них подумать. Так устроен мир. И все же, Алану нашли. Как такое возможно? Вот уже 10 лет, с тех пор, как она вышла замуж, ее жизнь движется по тайному следу потерянных образов, вымышленных и настоящих. Снимок под холодильником, в сумке, в руках незнакомца, на стене велосипедного магазина. Она никогда не показывала его Уэйду, не рассказывала, как наблюдала за Джун у шкафчика Эллиота. Ее впечатления и ассоциации слишком хрупкие, хотя отношения с Уэйдом совсем наоборот. У них крепкий брак, собранный из осколков и осколками присыпанный, так, чтобы не осталось зазоров. Она его любит. Как она его любит? А сама боится, что однажды он снова спросит себя, почему Дженни так поступила. Боится, что причина кроется в ней. Боится, что нет никакой причины. Боится, что причина есть. Но он никогда уже ее не вспомнит, что он утратил связующее звено, способное его убить. Пожалуйста, хоть бы он никогда не спросил, хоть бы никогда не задумался, хоть бы никогда не впутался всем сердцем в события прошлого, как впуталась Энн. Она никогда не задаст Уэйду тот самый вопрос. Что пела Мэй в тот день, Ты случайно не слышал сквозь стекла машины, какие там были слова?» Вопрос возвращается именно в такие минуты, когда она одна. Уже прошло 2 года с тех пор, как Энн наткнулась на кресло с лампой посреди заснеженного леса, когда сбежала от своей жизни с Уэйдом в первый и последний раз. 2 года назад посреди леса страх оформился в слова. Она готова вечно возвращаться в чащу, лишь бы не отвечать. Готова снова и снова рассуждать и прикидывать, рисовать себе фантомные сценки, как Том рисует Джун. Сначала она скажет себе: «Как ты живешь с этим, зная, что была с ними в машине, зная, что все из-за тебя?» Потом поймет, как это самонадеянно, как губительно и бессмысленно. Человек знает 1000 песен и может надергать по ниточке еще из 10 000, даже ребенок. Так почему же из всех этих 1000, из бесчисленного множества песен, которые можно сочинить на ходу, песен, слепленных из чепухи, из всего, что попадется на глаза, Мэй обязательно должна петь именно ту, которую с Уэйдом разучивала Энн? Пустые домыслы. Самый маловероятный исход именно потому, что на нем остановили выбор. И все же. Том так на нее посмотрел, будто точно знал, чего она боится. Ей больно думать, что кто-то еще следует ее путем. Она взяла прошлое Уэйда и расстелила его перед собой, сделав своим будущим. Исчезающая вдали дорога назад. Медленный след ластика среди кромешной тьмы его памяти. Тропинка, по которой она будет идти всю жизнь. Тропинка, которая приведет к ее личной тайной тюрьме, к самым дверям.